Однако после Ленкиного звонка первоначальный план накрылся одним прелестным местом. Какой тут в гудок ироничный прищур и мудрые смотрины. Самое корректное, что теперь от него можно добиться, это «Если с Борькой что-то случится, я всему вашему командованию головы лично поотрываю». И то это можно будет считать большим одолжением. Так что в штрафную, спиной к переговорщикам, и щит в твоем распоряжении, можешь выплеснуть на него весь негатив. Благо, не наша площадка, Акимов за нее отвечает. Физрук техникума тоже, кстати, Федин кореш. Тайм-аут кончился. Прискучив любоваться могучей спиной нашего вождя, Руденко кивнул. «Ладно, это уже вроде как традиция. Мы с тобой все вопросы сами решаем». «Ну что поделать? Работа у нас такая. Давай, излагай». «Для начала хочу обратить внимание на два достижения и напомнить об одном очевидном факте». Руденко официально двинул бровями и перешел в протокольный режим. «Я постараюсь коротко, так что это будет недолго». «Можешь не коротко и долго. Мы не торопимся». «Хорошо. Безусловно, достижение. Вы воспитали отличного бойца». Руденко кивнул в сторону Бормана. «Должен признать, у нас нет ни одного человека, который мог бы с ним тягаться, даже среди командного состава». «Ага. Второе». «Ну и, само собой разумеется, можно даже не упоминать про того, кто такого бойца вырастил и всему научил». Руденко безапелляционно ткнул пальцем в сторону баскетбольного щита, содрогавшегося от ударов. «Думаю, если его как следует разозлить, он один уложит весь наш командный состав. В смысле, если вдруг до этого дойдет». «Ага, я в курсе». «Теперь об очевидном факте. Знаешь, этот факт известен всем. Но многие недалекие люди почему-то постоянно его игнорируют». «Нет, мы не такие. Мы всегда прислушиваемся». «Факт таков. Бог создал людей сильными и слабыми. А полковник Кольт уравнял их в правах». По завершении этого замечательного изречения, сопровождавшие Руденко хлопцы многозначительно повели плечами и без особой необходимости переступили с ноги на ногу. В общем, обратили на себя внимание. И только сейчас я заметил, что они держат руки в карманах своих просторных ветровок. «Не понял, они что, оружие с собой таскают?» «Интересно». «А хлопцы крепкие. Впрочем, у них весь командный состав парни не слабые. И какие-то, на удивление, спокойные. Не сказал бы, что они как особо рефлектируют в присутствии такого опасного хищника, как Федя. Почему так себя ведут? Если мое предположение верно и порассуждать чуть-чуть дальше, можно, пожалуй, ответить на этот вопрос. Люди, обученные обращаться с оружием, имеют практику в его применении и чувствуют, что за спиной у них надежный тыл. Получается, что побосенка про полковника Кольта — это вовсе не пустые слова». «Я понятно выразился?» — уточнил Руденко. «В общем, да, все понятно». Я прочистил горло, почему-то вдруг слегка охрип. Дословный перевод с велеречиво легионерского на обычный русский. «Нас абсолютно не колышет, что вы такие все из себя кабаны и всех в округе побьете одной левой. Будете продолжать в том же духе, будут трупы». Перевод правильный? «Ну, нет, вот именно так вопрос, конечно, не стоит, но...» «Про Кольта хорошо сказал», — одобрил я. «Грамотно. Но, знаешь, как-то выспренно, по-книжному. А может, мы сделаем так? Обойдемся совсем без пафоса и по-простому, прямо и честно, без всяких намеков, Обсудим разногласия, которые между нами возникли. — Давай, — кивнул Руденко. — Я обеими руками за. — Я тоже. Давай излагай. — А чего излагать? Мы оба в курсе, как все было. — Ну, знаешь, как это бывает. Может быть, есть какие-то детали, которые были неверно поданы, превратно истолкованы. — Да, насчет подачи и истолкования. Прежде всего, мы бы хотели услышать вашу непредвзятую оценку поведения Бормана. — Слушай, ну мы же договорились, без пафоса. — Никакого пафоса. Руденко непримиримо насупился. — Вопрос принципиальный, так что прошу не уклоняться. — Так, ну, что сказать? — Кстати, вы в курсе, что он взял с иноземцев деньги за крышу? Ну, то есть за защиту? — Упс. Вот так нифига себе новости. Борман, рассеянно ковырявший площадку носком кроссовки, замер и вытянулся в струнку, как прижизненный надгробный памятник самому себе. Федина спина окаменела. Мне показалось на миг, что в ней выросли огромные мускулистые уши, тут же мутировавшие в пульсирующий гневом вопросительный знак. Мяч в руках вождя застыл в предшествующем броску положении и опасно сплющился. А я, как обычно, ненадолго впал в ступор. Ну, вы в курсе, это я умею. Ай да Борман! Ай да массовик-затейник! Лихо ты нас, Боренька! Даже и не сообразишь сразу, чем же тут крыть. В этот раз, однако, физиология в нулевой точке валялась недолго. Непосредственной опасности организму не наблюдалось, так что все легко сошло за тщательно выдержанную эффектную паузу. «Борман, а ну покажи личика!» Борман продолжал работать памятником и делал вид, что не слышит. «Ну да, 20 метров, это же огромное расстояние!» Федя чуть довернул корпус в сторону меньшого брата и призывно стукнул мечом об площадку. «Да!» Лица вождя я не видел, но мяч в его руках сплющился еще сильнее. Сейчас лопнет. Памятник злодернул плечом и откинул капюшон толстовки. А с другой стороны... Борман, скорбно поджав губы, медленно повернулся и явил нашим взором следы великой братской любви. А теперь угадай с 3 раз, знаем ли мы насчет тех денег. Продекламировал я с неподдельной печалью в голосе. Ну и вот, собственно, наша оценка поведения Бормана. Как говорится, результат налицо. И это отнюдь не метафора. Да, суровые у вас порядки. То ли осуждающе, то ли одобрительно, я так и не понял, протянул Руденко. Ну так, по заслугам и награда. Федина спина расслабилась, одобрительно подмигнула мне могучими крыльями. Молоток неслабо вывернулся. Мяч благополучно округлился в полном соответствии с первоначальными пропорциями и полетел в корзину. Борман опять натянул капюшон и вернулся в исходное положение, но площадку носком кроссовка ковырять уже не стал. Очевидно, задумался о перспективах на ближайшее будущее. — Ага, правильно. Тут есть над чем подумать. — Если необходимо, могу эту оценку прокомментировать. Счел нужным добавить я. Борман — мудак, мерзавец и чудовище. Воспользовался своими навыками, провоцировал человека на драку, избил, оскорбил и унизил. А по ходу дела раздружился с языком, оскорблял и поносил за глаза людей, которые к вчерашнему конфликту никакого отношения не имели. — Ну да, есть такое дело, — одобрительно кивнул Руденко. Такое поведение нельзя оправдать никакими особыми обстоятельствами, ни тем, что спровоцированный взрослый мужик и подготовленный боец связался с пацаном, хотя по логике не должен был этого делать. Руденко досадливо нахмурился и принялся без надобности рассматривать носок своего кроссовка. Ни тем, что спровоцированный командир и мыслящий человек должен был 10 раз подумать, стоит ли подвергать свою репутацию такому риску. Ни тем, что вышибание иноземцев из ацетона, махровый, ничем не прикрытый геноцид. «Минутку!» Руденко утратил интерес к кроссовку и боевито вскинул брови. «Почему геноцид? Раньше вы так не считали, и, между прочим, никогда не мешали нам наводить порядок». «Точно, так и было. А еще раньше, да всего лишь полгода назад, вас тут не было, и никто не выкидывал людей из ацетона, фильтруя их по национальной принадлежности». «Ну что ж, времена меняются, коллега», — Руденко развел руками. «С каждым днем этой нечисти становится все больше и больше, и прут они сюда через кордон, как саранча, и стонет земля русская под их грязными копытами». «Слушай, договорились же, без патетики», —